Марина. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы абмяркуем арышт сенатаркі Ганны Шарэйкі і барацьбу з карупцыяй сярод генералаў вытворчасці. Пагаворым пра блакаванне сайту Харты 97 у чацвер 14 жніўня і паслухаем меркаванне ўкраінскага эксперта пра ўварванне расійскай бронетэхнікі ва Украіну. У Віцебску імя сенатаркі Ганны Шарэйкі, якую на пазачарговай сесіі Савету Рэспублікі ў чацвер пазбавілі недатыкальнасці, ведае бадай што кожны, бо ў птушкафабрыкі, дзе яна працавала дырэктарам, гандлёвая марка якраз Ганна. Змаганне з карупцыяй сярод чыноўнікаў і дырэктараў дзяржаўных прадпрыемстваў выглядае асабліва паспяховым на ўзроўні раёнаў і абласцей. Чаму гэта так адбываецца, высвятляў наш менскі карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Уступив у дзеянне, прысуд былому намесніку старшыні Барысаўскага райвыканкаму Сергею Лагно, якога суд жодзіна прызнаў вінаватым у хабары і махлярстве і асудзіў на 9 год зняволення, скінувшы год паводле амністыі. Днямі Мінскі абласны суд пацвердзіў гэты прысуд. Адметна, што справу Сергія Лагно пачалі расследаваць яшчэ ў мінулым годзе. Чыноўнікаў інкрымінавалася некалькі злачынных эпізодаў, звязаных з карупцыяй. Жыхры Барысава, гледзячы, як замаруджваецца справа, Сергія Лагно не выключае, што чыноўнік адкупіцца і выйдзе на волю без суду, але ўрэшце гэтага не адбылося. Спрацавала тое, што пра справу Лагно шмат пісалі медыі, замоўчваць яе не ўдалося. Чым ніжэйшы ўзровень, тым відаць адкупіцца складаней, тлумачыць рэдактар недзяржаўнай газеты «Барысаўскія навіны» Анатоль Букас. Яшчэ адно працяглае расследаванне наблізілася да судовай развязкі ў райцэнтры Крычаў Магілёўскай вобласці. Следчы камітэт паведаміў пра накіраванне ў пракуратуру справы былога дырэктара заводу «Крычаў-Цэмента-Шыфер» Леаніда Скоцкага, абвінавачана ў хабары і службовых злажываннях. Экс-дырэктара таксама затрымалі яшчэ ў 2013 годзе. Мясцовы журналіст Сергей Няроўны ведае некаторыя падрабязнасці расследавання справы. Фігуранты узбуджаліся яшчэ якія-то крымінальныя справы, значыць, на нейкіх супрацоўнікаў, але такая была папярэдняя інфармацыя, але зараз как бы застаўся толькі ён адзін. Астатнія хутчэй за ўсё будуць у якасці следкаў. Это таямніца следства, нам цяжка тут зразумець, чаму і як. Але фігура такая значная, канешне, гэта будзе палітычны працэс, асабліва то, што Лукашэнка аб'явіў аб тым, што ён зараз змагаецца з карупцыяй, і вот ён пад гэта якраз і пападае пад гэтую барацьбу. Я думаю, што ён атрымае да 12 год яму как бы пагражае, але гадоў 9, на маю думку, ён атрымае. Што людзі кажуць мясцовыя, заслужыў ён? Хутчэй за ўсё так. Рэпутацыя яго как бы так не вельмі сярод насельніцтва, сярод заводчан. Думаю, што будуць как бы прынята гэта пакаранне так добра ацэнена. Недалюблівалі, скажам так, яго. Назіральнікі адзначаюць, што абвінавачаным у карупцыі дырэктарам раённага ці нават абласнога ўзроўню апошнім часам, як правіла, не ўдаецца скарыстацца памілаваннем на той падставе, што яны гатовыя пакрыць нанесеныя страты. Прыкладам, на пачатку ліпеня 8 год зняволення атрымаў за злоўжыванне і махлярства былы гендырэктар магілёў дрэва Андрэй Усаў. У следчым камітэце працягваецца расследаванне спраў арыштаваных на пачатку года дырэктара слонімскай камольна-прадзільнай фабрыкі Валентыны Вянскоўскай і дырэктара слуцкага мясакамбінату Віктара Тамашэўскага. Абодвух абвінавачваюць у службовых злоўжываннях. А што канкрэтна зрабілі насуперак закону гэтыя гаспадарнікі? Валентыны Вянскоўская, паводле крыніцы ў Слоніме, нібыта атрымлівала гэтых званыя адкаты ад пастаўшчыкоў новага абсталявання. Опыт мадэрнізацыі, значыць, мінскімі начальнікамі нешта там сабе бралі. Тэхніку забівалі, можа, ў паперах па аднаму кошту, а на самай справе іншым быў кошт, і вось розніцу клалі ў кішэні. І ездзіла па зарубежным тым самым камандзіроўкам, на ўсю Еўропу аб'ездзіла, нібы ў пошуках тых партнёраў, усё такое. А як там на самай справе было? Кажуць, яна адна ездзіла ў тых камандзіроўкі замежныя. Без сваіх спецыялістаў нікога не брала. І опять же, это толькі чуткі. Арыштавалі Валентыну Вянскоўскую паводле крыніцы не ў Слоніме, а ў Менску ў ходзе адмысловай міліцэйскай аперацыі і ўтрымліваюць адной з менскіх турмаў. У Менску ж пад вартай трымаюць і былога дырэктара слуцкага мясакамбінату Віктара Тамашэўскага. Нагадаю, Тамашэўскага арыштавалі ў красавіку, неўзабаве пасля скандальнага візіту на прадпрыемства Александра Лукашэнкі, які знайшоў у лядоўні прадпрыемства гнілое мяса. Справу Віктора Тимошевського слідчі тримають у секреті, повідомив «Свободі» журналіст зі слуцької газети «Інфокур'єр». Що кажуть працівники комбінату про провину былого директора? Є слухи, то, о чем говорят работники. По их версии, это незаконное использование средств в личных целях предприятия. Ну, это так, что, видимо, то, что в коллективе, как кто-то назвал, сказал, а реально, я не верю, что это тоже реальная картинка, это все. Получаем откаты какие-нибудь там с модернизацией. Да. Это был репортаж Олега Груздиловича. Живая свобода с Сергеем Обламейком. А зараз наше питання. Як ви лічите, більше чи менше масштаби набила корупція за гади керування Олександра Лукашенки? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городянців. Это есть, напевно, и в высших учебных установах это есть, и на работу, и коли заканчивается учиться, и куда идти, и идешь, просишься, и идешь, размовляешь, и идешь, что-то там даешь, какие-то торбочки, разумеете? Ну, а этого стало больше чем меньше, вот как вам задать? Больше чем меньше, ну, не знаю я, даже, может, даже больше. Чем лепше живем, тем больше берем, откровенно говоря, а что, разве нет? Мне кажется, с каждым годом все больше и больше. Ну, а что про это свечит? Вот эти 20 лет и свечит. 21 век. Каждому хочется и может, и каждый крутится, как хочется. У кого есть власть, почему бы нет? Я думаю, что больше, мне кажется. Я не знаю, куда ни ткнись, например, то мне кажется, что больше. Потому что и в школе, и в медицине всем зарплаты не туда. Меньше, намного меньше. Да. А почему это зауважно? Почему контроль усилился, милиция, ну, усилится контроль за всеми этими, ну, в той верху, там, да, коррупционерами. Много садят там в тюрьму, то все. Вот, я могу сказать, что батька держит все в железной перчатке. Больше, конечно, больше. Да везде, да, не знаю, как сказать. Но больше. Мне кажется, как она и была, так и есть. Просто она раньше об этом, может, меньше говорили, а сейчас об этом говорят больше, и поэтому, ну, мне кажется, она так же и есть. А борьба эффективная вот где ведется? Если борьба есть, значит, она не полностью исчезла. Значит, она неэффективна. Ну, просто мы про нее раньше не знали. Наверное, больше. Это свояк, например. Там. Это там насчет работы уже легче. Попробую устроить. Да. А если есть знакомые, там родня какая-то, это часто, много вещей слышно. Такие возьми даже и че зубы поставить или что-то, тоже же надо, что-то несут, что-то договаривается. Ну, везде, есть, конечно. Такі відкази ми отримали у городні на питання, як ви лічите, більше чи менше масштаби набила корупція за гади керування Олександра Лукашенки. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів. Чому демократичні сили дагэтуль публічна не розпочалі процес вилучення кандидатаў на будучыя прэзідэнцкія выбары? Ці будуць апазіцыйныя партыі імкнуцца да вилучення адзінага кандыдата і якім шляхам? Чому ідэя плочы ўжо не выглядае настолькі папулярна, як на ўсіх папярэдніх выбарах? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Юры Чавусаў і Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Карыстальнікі па-ранейшаму адзначаюць праблемы з доступам да сайту «Хартыі 97». 14 жніўня сайт быў заблакаваны па ўсёй тэрыторыі Беларусі на працягу некалькіх гадзінаў, расказвае Саша Інфельд. Прэс-сакратар дзяржаўнага манапаліста Белтэлекаму Андрэй Абраменкаў на пытанне «Радыё Свабода», з чым звязаныя праблемы з доступам да сайта «Харты», адказаў без каментароў. Аднак намесніца дырэктара Нацыянальнага цэнтру абмену трафікам Вольга Агеенка паведаміла «Радыё Свабода» наступнае. Если у них был недоступен сайт «Хартия 97», то пользователи Беларуси сегодня это практически все клиенты Белтелеком. Белтелеком сам имеет выход на международные сети связи и имеет взаимоотношения с международными операторами, которые ему предоставляют доступ к интернету, а он предоставляет пользователям Беларуси. 99% пользователей Беларуси – это клиенты Белтелеком. У нас нет конечных пользователей. Мы не работаем с физическими лицами. Наши пользователи не жаловались. Национальный центр обмену трафиком непосредственно подпорядковывается оперативно-аналитичному центру при администрации президента. Эта структура отказная за заявление в Беларуси черного списка ресурсов, доступ до яких обмежованы у державных установок, установок культуры и эдукации. Черный список з'явился згодно с постановой отповедной структуры 29 червня 2010 года. Серед інших у яго трапили электронный обменник валют Прокопович, блог Евгена Липковича у живым журнале и сайт правооборонного центра «Вясна». Представник ААЦ поведомил Радио Свобода, что яны не занимаются такими пытаниями и пораю звернуться у державную инспекцию по электросувязи. Инспекции шраней, отказываючи на подобный запад правооборонцы Валентина Стефановича о дочинении добликования ресурсу «Вясна-96», отказала наступное. Нормативными правовыми актами не регламентованные полномоцтвы по распаўсюджванні информации об идентификаторах интернет-ресурсов, которые размещаются в списке обмежованного доступа. Простей кажучи, информации яны не дают. Хартия 97 трапила в черный список за инициативы Генеральной прокуратуры Беларуси. Про это стало вядома 11 красавіка 2011 года. У той день на брифингу супрацовник прокуратуры Павел Радзівонаў поведомил, что на названных сайтах размещалась информация, якая не отповедает законодавству, у приватности заклики до уделу у несанкционированных мероприемствах. Прадстаўніца Генеральной прокуратуры поведомила Радио Свобода, что до цяперашніх проблемов с доступом установа не мае ніякага дачынення. Прес-секретар КДБ Артур Стрех на пытанне Радио Свобода, ці мае КДБ претензии до редакции сайта «Харты-97», отказал «не». Помощница министра сувязи и информатизации Наталья Ляшкевич лічыць, что выпадку проблему у клиентов Байфлай треба звертаться у той же Белтелекам. Мы рассуждения такие никогда не принимаем. Во-первых, мы министерство связи и информатизации, а не министерство информации. Если мы говорим об операторе Белтелеком, то есть Байфлай, если что-то происходит, то там есть пресс-служба Белтелеком, и они могут прокомментировать. Обвергая дотычность до блокования сайта и министерство информации, керовник управления электронных СМИ Владимир Ядранцев сказал Радио Свобода наступное. На сегодняшний день Министерство информации к интернету не имеет никакого отношения. Это не средство массовой информации. Больше комментариев нет. Проблемы с доступом до сайта «Харты-97» почались около 18:00 14 жнивня. Наведники поведомляли в редакцию, что не могут зайти на сайт с Беларуси, але при выкористании прокси сайт был доступный. Расследование показало, что бликование усталяванное на шлюзе державной сетки передачи даденных «Белпак», проз якую до интернету подлучены остатние провайдеры. Ранее редакция «Харты-97» поведомляла, что российский магистральный оператор сувязи «Ростелеком» унес сайт у черный список, из-за чего доступ до «Харты-97» зник для всех корыстальников, але разблековать доступ до сайта с Беларуси удалось тягом нескольких один. З Менску передавала Саша Інфельд. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Віцебську активно коментують арешт сенаторки Ганни Шарейки. Серед іншого згадують, що раніше вона користалася підтримкою былого керівника в області Володимира Андрійченка, який тепер працює старшинем Палати представників. Користальники по-ранішому відзначають проблеми з доступом до сайту «Харти-97». 14 жнівня сайт був заблокований по всій території Білорусі на протягу нескольких годин. У Гомелі зачинили Быховський ринок для будівництва гандлевого центру. Гандляри почали продавати свої товари з землі побач. За гэта їх переслідує міліція. Міністр заміжних справ у Литві Лінас Лінкевичу заявив, що за ніч в Україну уварвалися 71 російської бронетехніки. Выслухайте «Живую свободу» и зараз больше подробязно до апошней темы. Напередодні вечером журналисты британской газеты «Гардиан» поведомили, что с территории России в Украину уехали больше за 20 БТРов с войсковцами. Сегодня раніцей министр замежных справ у Литвы Лина Слинкевичу заявил, что за ночь в Украину уварвалися 71 российской бронетехники. Украинский политолог Владимир Фесенко лечит, что проникнение за Россией на территорию Украины калёны БТРов не означает початок открытого уварвання. Такое было и раней. На думку эксперта, покуль увага суседной громадскости, притягнутая до КамАЗа у гуманитарного конвою, Москва робит перетасовку в шерегах лидеров сепаратистов на Донбассе. С политологом погутарила наша корреспондентка Катерина Зайковская. С Господар Владимир, ці можна звязваць увод ва Украіну калёнай ваеннай тэхнікі пасярод дня і з расійскімі апазнавальнымі знакамі з новым этапам канфлікту, у якім Расія, напрыклад, будзе дзейнічаць больш актыўна, нават не спрабуючы замаскаваць агрэсію? Заходили российская военная техника, правда, без опознавательных знаков, КАМАЗы с боевиками и с оружием заходили и днем. То есть сказать, что сейчас произошло что-то принципиально новое, пока нельзя. Что касается вот этой колонны, я бы пока не дерматизировал ситуацию. 20 БТРов – это не вторжение масштабное, это может быть провокацией. Вчера, например, зашла колонна из 20 танков с российскими экипажами. То есть это не первый и, боюсь, не последний факт российского военного вмешательства, поставок военной техники сепаратистам. Но действительно здесь есть риск того, что таким образом как бы вот уже даже напрямую начинают вторгаться на нашу территорию. Вот в том числе могут быть провокации, связанные с так называемым гуманитарным конвоем. Однако, если бы Россия хотела повода для войны и хотела бы создать казус белли, я думаю, что мы бы это уже увидели. То, что этот конвой сейчас расположен на границе, все-таки говорит о том, что ищут некий компромиссный вариант, но одновременно появилась информация о том, что прямая встреча Путина и Порошенко при посредничестве Евросоюза. То есть все это сигналы, что наши международные партнеры предпринимают достаточно серьезные усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта и, может быть, даже создать предпосылки для мирного урегулирования нынешней кризисной ситуации. Что будет с гуманитарным грузом? У сетеви уже появились фотоздымки, где бачно, что знакомитые фарбованные КАМАЗы заполнены только на четверть. Махчима Россия спробует сделать бачность великого объему допомоги. Я не берусь делать выводы, сколько там заполнено, да, что там именно, да, это должны сделать представители Красного Креста. Насколько я знаю, идут переговоры о том, чтобы, если этот груз и попал бы на территорию Украины, то он попал бы после контроля представителями украинской стороны Международного Красного Креста в сопровождении этих представителей, но не путем фактически нелегального и провокационного проникновения российского конвоя на нашу территорию. А с чем связанные сходы у отставку лидеров сепаратистов Игоря Стрелкова-Гиркина и Валерия Болотова? Здесь целый ряд факторов работает одновременно. Это и ротация, связанная с тем, что убирают, особенно в Донецкой Республике, людей, которые напрямую связаны с Россией. Хотят создать видимость того, что все-таки в Донецкой Республике руководят местные, донецкие. Потому что и Бородай, который был премьером и ушел вот несколько раньше, и Гиркин – это российские граждане. Их убирают и формально ставят вместо них местных. Но ушел и Болотов. Фактически ушли люди первой волны, лидеры вот этого сепаратистского движения, которые его возглавляли на первом этапе. Но ушли люди, которые, скажем так, больше занимались пиаром политическим, были такими фронтменами, публичными лидерами, но реально не были готовы к решению серьезных управленческих задач, в том числе и военно-политических. Сейчас вместо вот этих прежних лидеров, вместо мавров, которые сделали свое дело, ставят людей, которые будут решать, прежде всего, военные задачи. Да, и решение это принималось в Москве. Вся эта ротация показала, что все эти так называемые лидеры – это марионетки, а кукловоды находятся в соседней стране, и именно они принимают решения. ФСБ просто выводит своих людей, поэтому это действительно, скорее всего, такая плановая рокировка, но это не означает, что Россия уходит из этого региона. Формально россиян меняют на местных, хотя Болтов был местным. И вот в чем специфика луганской ситуации, конечно же, Болтов был как бы там главным лидером. Такой достаточно авторитарный, персонифицированный был режим этой Луганской республики. И, кстати, в этой связи вот тоже одна из версий, которая достаточно популярна в Украине, связана с тем, что те лидеры, которые начинали это движение, они сейчас чувствуют его бесперспективность. Они потеряли веру в успех. Поэтому кто-то бежит, а кого-то меняют, потому что как бы не хватает уже прежней мотивации для борьбы. Поэтому меняют на тех людей, которые будут выполнять сугубо функциональные задачи. А чему лидеры сепаратистов перестали верить у поспех идею ДНР и ЛНР? Это связано, во-первых, с тем, что внутренние источники сепаратистского движения там исчерпаны. Скорее уже ситуация наоборот. Население устало от войны. И уровень поддержки сепаратистов падает. С другой стороны, из собственных сил не хватает для сопротивления. Поэтому они ставят вопрос о вторжении, о том, чтобы Россия напрямую вмешалась в этот конфликт. А Путин не принял окончательного решения. Поэтому надо сейчас несколько переформатировать и руководство, и, возможно, саму ситуацию с этим конфликтом. И вот эта история с конвоем, она показывает, что Путин пытается переключить внимание международного сообщества и своего общественного мнения с войны на гуманитарные вопросы. З українським політологом Володимиром Фесенком гутріла Катерина Зайковська. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач. З якою незвичайною проблемою сутикнулися жихари вёски Конюхи, що на Копильщині, з якими нечаканими проявами економічного кризису познайомилися вяскоўцы, і ті сапраўды усім невеликим білоруським вёскам наканаваная смерть. Таким парадку, який ёсць у нас, вёски сапраўды будуть зарастаць, будуть дзічаць, і тут будуть ходіць дикі кабаны, дикі лісі бешаныя, кляшчы, камары. Про гэта у чарговай перадачы серыі «Подорожье свободы». Мы едем у Конюхи. «Подорожье» с Дмитра Бартосика в нашем эфире позднее сегодня. А зараз рубрика «Сталкеры». Динамовский фанат и один со створальников белорусскомовной версии клубного сайта Макар Лихошерст, герой нового выпуска передачи «Сталкеры свободы». З ним гутерила Валентина Аксак. Ён нарадзіўся ў Менску 34 гады таму. Гэтага часу хапіла, каб стаць адукаванай, паспяховай, нацыянальна сведамай асобай. Я прыходзіў да беларускай мовы незалежна ад футбола. Проста атрымалася, што ў той момант, калі я дайшоў ўжо да гэтага, паралельныя все справы, якія б тое не былі, і тым ліку футбол, яны таксама сталі беларускамоўнымі. Футбол для яго не проста фанацкае захапленне, а такая ж сур'ёзная справа, як і ўсе астатнія. Таму, калі яму было прапанавана з боку любімага клубу паўдзельнічаць у стварэнні беларускамоўнай версіі сайту, то ён з радасцю і поўнай аддачай заняўся гэтым. Фаны прынялі ідэю вельмі ухвальна, і з пачатку лета беларускамоўная версія сайту менскіх дынамаўцаў радуе ўсіх ягоных прыхільнікаў, незалежна ад таго, на якой мове самі яны ў жыцці гавораць. І калі раней 1-2 чалавекі, якія пісалі на гэтых форумах па-беларуску, выклікалі ва ўсіх раздражнення і нейкія такія, ведаеце, кпіны на кшталт, што вы тут пішаце по-беларуску, не верым мы, што вы такія беларускамоўныя, ды ўвогуле, навошта гэта трэба. А некаторыя зусім агрэсіўна на гэта ставіліся. І так было даволі масава яшчэ некалькі гадоў таму. Дык зараз сітуацыя прынцыпова іншая, і зараз, дай Божа, каму-небудзь сказаць такое беларускамоўнаму якому-небудзь заўзятару на форуме, на яго накінуцца ўсе астатнія рускамоўныя, ведаеце, абараняючы яго. Гэта не мода і не палітыка, кажа Макар Ліхашэрст. Каб асэнсаваць нешта, патрэбны час, і ён спрацаваў. Беларуская мова цяпер сапраўды становіцца ўсё больш папулярнаю на стадыёнах. Ды і ўвогуле ўсё беларускае аб'ядноўвае заўзятараў. Толькі засмучае іх, што нацыянальная сімволіка пакуль што бачная толькі на замежных матчах, мяркуе наш суразмоўца. Прыемна бачыць беларускую сімволіку на стадыёне. Пераважна, калі казаць пра бел-чырвона-белы сцяг, яго можна пабачыць недзе за мяжой. Сённяшні дзень у нас вось так атрымліваецца. Але калі паглядзець гэтыя гульні, якраз дзе гуляюць зборныя ці клубы за мяжой, гэта сімволіка прысутнічае заўсёды. Гэта ж не нешта крымінальнае, што трэба забараняць законамі, там, указамі і нейкімі людзьмі ў пагонах, напрыклад. Нічога ў гэтым немае дрэннага, наадварот, гэта пазітыўна, гэта аб'ядноўвае нацыю. Засмучае нашага героя і тое, што ў Беларусі аддаецца перавага ў дзяржаўнай падтрымцы толькі аднаму віду спорту – хакею. Ён спадзяецца, што мо цяперашнія поспехі футбалістаў зменяць стаўленне і будзе хаця б адрамантаваны галоўны стадыён краіны. Той стадыён «Дынама» сапраўды гэта нацыянальны стадыён, гэта не тое, каб нейкая прыватная там цацка, якую хтосьці пазакінуў, і яна такая вось занядбаная стаіць, як можна пабачыць. Не, гэта ж дзяржаўная маёмасць і неабыякая ў цэнтры сталіцы знаходзіцца. Але ж вось яна ў такім стане, гэта пра нешта сведчыць, на жаль. Хочацца верыць, што тыя ж поспехі, можа быць, якія зараз можна назіраць у клубу, і хочацца верыць, і зборная не падвядзе. Хацелася б, канешне, хацелася б, каб мінскага «Дынама» быў добры стадыён, каб у зборнай Беларусі па футболі было дзе гуляць. І каб нам было і не сорамна, і проста каб было прыемна заўзятарам на ім знаходзіцца. Цалкам відэа заўзятара менскага футбольнага клубу «Дынама» Макарам Ліхашэрстам глядзіце ў суботу 16 жніўня на нашым сайце ў рубрыцы «Сталкеры свабоды». «Сталкеры свабоды» – гэта штотыднёвая перадача нашага радыё. У ёй мы расказваем пра людзей, якія сілай сваіх перакананняў, творчай актыўнасцю, нязломным аптымізмам, глыбінёю веры ў сваё пакліканне ствараюць уласную тэрыторыю свабоды. А зараз слово нашим слухачам. Хочу спросить у товарища Путина, по какому вопросу заблокировал украинские сайты у нас в Белоруссии? А, чекист, ответь, и какую ты гуманитарную помощь оказал этими же днями на Украину, на Юго-Восток, а? Технику военную и своих солдат, так? Что развязываешь и на дальше войну? Проливается кровь и на дальше. Отвечай, залибист. Радио «Свобода», я вас прошу, пропустите мое, пожалуйста, вот это вот, что я рассказала вам, Антонина. Дорогие браты украинцы, не пропускайте белую колонну автомашин российских на свою землю. Яны чорные. Яны не допомога гуманитарная. Як только войско украинское взяло в облогу Луганск и Донецк и кинули такую провокацию из России с белой колонной, на украинской земле зробят яны имитацию повстання супроти вызвольного войска. Такую колькость автомашин ворожих тяжко стримать будет на мяжи. Их сотни. Допоможите. Допоможите Европу, США. Допоможите свет Украине. Терминово. Украине тяжко змагаться за свободу свою с дикой империей. Дорогие украинцы, як бы тяжко вам теперь не было, тримайтеся. Мы глядим на вас с тревожным захоплением и надеей, с надеей, с великой литеры. Боже, допоможи им. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Віцебску актыўна каментуюць арышт сенатаркі Ганны Шарэйкі. Сярод іншага згадваюць, што раней яна карысталася падтрымкай былога кіраўніка вобласці Владзіміра Андрэйчанкі, які цяпер працуе старшынём Палаты прадстаўнікоў. Карыстальнікі па-ранейшаму адзначаюць праблемы з доступам да сайту «Хартыі 97». У Гомелі зачынілі быхаўскі рынак для будаўніцтва гандлёвага цэнтру. Гандляры пачалі прадаваць свае тавары з зямлі побач. За гэта іх пераследуе міліцыя. Міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкявічус заявіў, што за ноч ва ўкраіну ўварваліся 70 адзінак расійскай бронетэхнікі.